Краснодарский край. Канализация. Дмитрий Нахимов почти полностью потерял человеческий облик. Сейчас он напоминал огромный кусок вонючей грязи, на вершине которого проглядывались очертания глаз, носа и распахнутого рта. Его вылазки на поверхность не увенчались успехом. Оказалось, что его кожу, если это, конечно, можно назвать кожей, в общем, его грязевой покров стремительно разлагался на открытом воздухе. Он не просто адаптировался к канализационным условиям, он словно сросся с ними намертво. Лишь когда это произошло, Нахимов вспомнил, что ученый его предупреждал. Зелье улучшает организм и дарует ему невероятные способности, но материал для преобразования оно берет не только внутри носителя. Обстановка оказывает сильное влияние. В случае Дмитрия чересчур сильно. Однако он не опускал руки. В конце концов, у всего есть цена. Он стал сверхчеловеком, новой ступенью эволюции. Теперь надо просто придумать, как выбраться на поверхность и не умереть. Сегодня Нахимов планировал вновь попытаться. Он уже проголодался. Ему требовалась свежая вкусная плоть. В прошлый раз ему удалось утащить в канализацию всего двух бомжей. Мелочь, тощие, костлявые. Они оказались ему на один зубок. Так что Нахимов с предвкушением полз по грязным трубам к люку, который выходил неподалеку от ночлежки. Поднявшись по ржавой лесенке, он вышел наружу. В тот же миг в кустах что-то зашуршало, мелькнул человеческий силуэт. Нахимов выстрелил склизкой щупальцей и пробил живот несчастного насквозь. Тот умер моментально. Хитрые бомжары поставили дозорного, чтобы поднял шум, если увидят монстра. Нахимов проглотил труп. Отлично. Еда поможет ему продержаться на воздухе подольше. Он устремился к ночлежке, когда неожиданно услышал знакомый голос. Из переулка вышел мужчина в форме полицейского, который разговаривал по телефону. «Да тихо тут!» — рявкнул полицейский. «Нет никакого монстра. Это ж бомжи. Набухались и словили зеленых кикимор. А мне теперь улицы патрулировать. Все, отбой!» Он спрятал телефон и закурил. Однако покурить ему спокойно не дали. Сбоку раздался утробный неестественный голос. «Лейтенант Сидоров!» И к нему из темноты выползла гигантская куча грязи.